Мальчишки же не любили этих уроков. Свою ловкость они проявляли на охоте, куда ходили вместе со старшими, вооруженные настоящими маленькими ружьями. По утрам они много времени проводили в манеже, падая со своих пони, и потому не имели желания и сил крутиться в бальной зале. Зато музыку все тогда очень любили. В каждом доме непременно стоял инструмент в гостиной и в детской, и даже мальчики умели играть хоть немного, а девочки обязательно. Большей частью игра барышень была достаточно хороша, чтобы им самим и их родителям она нравилась, и каждый музыкант, послушав их исполнение, мог бы сказать, что у них хорошая школа, но едва ли пожелал бы услышать их вновь. Воспитание, полученное детьми Грибоедовых, было по тем временам обыкновенным. В старшем поколении тогда еще встречались знатные барыни, которые с грехом пополам подписывали свое имя каракулями. Но на них уже смотрели с неодобрением. Среди столичного дворянства невежество решительно искоренялось, и редкий молодой человек или девица, рожденная в 1760-70-е годы, не владели одним-двумя иностранными языками, изящными искусствами и манерами, и кое-какими науками. Неграмотную особу совершенно невозможно было выдать замуж, и даже в старозаветных семьях девочек усаживали за букварь. В противном случае пределом их мечтаний оказался бы какой-нибудь Митрофанушка Простаков, а на приличную партию нельзя было надеяться. От девиц стали требовать даже начитанности, то есть умения рассуждать о новых романах, хотя бы и зная их понаслышке. Учение требовало времени, оттого девичество затягивалось. Прежняя традиция выдавать замуж девочек 12-13 лет сохранилась только в глухой провинции, да в простонародье, где образование не привелось. А в столичных кругах об этом обычае вспоминали как о чем-то диковинно древнем. Теперь на барышень 15-16 лет не смотрели как на невест, и даже возраст 25-30 лет не считался стародевичьим. Около 15-летнего возраста пути детей временно разошлись. Алексей Грибоедов вступил в Преображенский полк, но уже не солдатом, как его предки, а сразу капралом, и вскоре же получил офицерский чин. В полку его научили кутить, дуэлироваться, волочиться за дамами, словом, соответствовать положению гвардейца. Для четырех его сестер настала веселая пора балов, праздников и поиска женихов. К сожалению, девушки не были красавицами, и родители этим огорчались. Приданое им приходилось обещать большое, что уменьшало наследство Алексея, а рассчитывать на хорошую партию, которая принесла бы честь и выгоду семейству, сестрам не приходилось. Все же их любили и баловали. Летом для них устраивали танцы и музыкальные вечера в Хмелитах. Зимой семья переезжала в Москву, где у Федора Алексеевича был собственный дом в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Песках. Крепостные актеры Хмелит исправно развлекали многочисленных гостей, званых и незваных, а для французских пьес, которые во всем превосходили тогдашнюю русскую драматургию, ставили благородные спектакли. Барышни их особенно любили, как и концерт, поскольку могли в них выставить себя на показ. Но вот беда. Ни один сочинитель не заботился об их интересах. Решительно во всех пьесах мужских ролей бывало неизмеримо больше женских. К тому же женские роли часто оказывались незначительными, без переодеваний, пения и прочих преимуществ. И тем обиднее, что юноши, как правило, не любили играть на сцене и охотно остались бы только зрителями, а между барышнями начинались ссоры из-за ролей. Хмелитах у хозяйских дочек были все права и возможности получить лучшие роли. И все равно великие комедии и трагедии шли в нещадно урезанном и искаженном виде, но оттого не менее радости доставляли исполнительницам и их родственникам в зале. Вечерами всех утешали танцы. Все только французские. Главным был минуэт. Потом шли гавот, кадрили, котильоны и экосезы. Танцевали только девицы. Замужние дамы очень редко, а вдовы — никогда. Кавалеры были довольно плохи, особенно в Москве и провинции, где не стояли гвардейские части. Кавалеров, к тому же, как всегда, не хватало, и случалось, девушке так и не попадался ни один хороший танцор. В Москве, как и в деревне, Федор Алексеевич жил очень широко и открыто. В торжественных случаях выезжал только цугом в 6 лошадей, в шорох с перьями. На запятках становился букет. Так называли 3 человек, размещавшихся позади кареты. Выездного лакея в ливрее, напудренного и в треугольной шляпе, гайдука в красной одежде, непременно высокорослого, и арапа в куртке и шароварах, опоясанного турецкой шалью и в белой челме. Перед каретой бежали скороходы в ливреях и особых высоких шапках с узенькими полями и длинным козырьком. Они проверяли, может ли проехать карета по той или иной грязи. Когда же барин ехал запросто, то скороходов не брал, на запятках стояли только лакей и араб, а лошадей запрягали 4, но тоже в шорох. В столице Грибоедов-старший держал 3 цуга, один для себя, другой для жены и еще запасной, и, кроме того, несколько лошадей рассыльных, водовозных и прочих, так что на конюшнях набиралось около 30 лошадей и 10 конюхов при них. Это не казалось в ту пору чрезмерным. Труд крепостных был дешев, припасы для содержания семьи и дворовых все свои, оттого держали слуг премножество. В хорошем доме были дворецкий и буфетчик, а то и 2, камердинер и горничная, парикмахер, 2 или 3 повара с поварятами и кондитер, лакеи и официанты, скороходы, кучера, форейтеры, конюхи, садовники, швейцары, дворники. Да еще музыканты и артисты, няни и гувернеры, учителя и архитекторы. Это только в городе. А в деревне еще держали ключницу, псарей и егерей, скотников и всяких мастеровых, портных, сапожников, каретников, да женскую прислугу для шитья. Вот и набиралось 2, не считая, само собой, крестьян на пашне. Конечно, у кого было всего 20 душ крепостных, те жили куда скромнее, а у кого их было 20 тысяч... Те 1000 отряжали для домашних работ. Но речь не о крайностях, а о среднем. В среднем доме было 100-200 человек прислуги. И казалось, что иначе и быть не может. Понятно, что дворня не была загружена работой, но и вознаграждение получала по 5 рублей на год, да по 5 пощечин на день. В Москву Федор Алексеевич стал наезжать только тогда, когда дети подросли. А до тех пор, с самого того дня, как полковник Семена выслали за злоупотребление, Грибоедовы в столице не жили. Да и сама она, можно сказать, не жила. В конце 17 века Василий Голицын, Матвей Гагарин и Иван Троекуров выстроили было себе роскошные хоромы на средства, нажитые казнократством, но после того, как Петр I князя Голицына сослал, князя Гагарина казнил, а князь Троекуров сам умер, и со всем потомством в Москве перестали возводить новые здания. С 1703 года здесь и вовсе было запрещено строить каменные сооружения, кроме церковных. Все силы государства вкладывались в возведение Санкт-Петербурга. Город разрастался, расползался в разные стороны деревянными домишками, заборами и огородами. Посреди них торчали колокольни и стояли окруженные пустошами роскошные монастыри, а публичных зданий не было, и знатные особы города избегали. Мощные стены Китая и Белого города словно в насмешку охраняли большую деревню, лишенную к тому же сельской приятности. Даже императорской семье в ее редкие приезды негде было остановиться, а приходилось жить у частных лиц самым неудобным образом. Императрица Екатерина рассказывала с содроганием, как однажды ей пришлось больной лежать в проходной комнате, по которой бесконечно пробегали слуги, потому что коридора в доме не было, и все покои связывались между собой и с единственным выходом на улицу. Но с 1770-х годов Москва вышла из забвения, хотя поневоле. Почти одновременно из Петербурга были удалены впавшие в немилость вельможи братья Орловы, граф Кирилл Григорьевич Разумовский, княгиня Екатерина Дашкова. Жить в поместьях целый год им было скучно, особенно их детям, привыкшим к столичному веселью. Приезд богатейших, хотя опальных особ, поразил Москву. Она враз переменилась. Сюда потянулись парикмахеры, модистки, портные, галантерейщики, мечтавшие сделаться поставщиками княжеских дворов. Пооткрывались модные лавки, в свою очередь привлекшие провинциальное барство. В северной столице деревенским помещикам было неуютно, там жизнь вращалась вокруг двора, и кто не был вхож во дворец, тот чувствовал себя изгоем. Зима в Петербурге обходилась очень дорого, а была совсем неприятна. Страшный ветер, наводнения, нередкие оттепели мешали катаниям в санях, а дороговизна заставляла ютиться в непривычной тесноте за закрытыми окнами, что вредило здоровью. Не то в Москве. Двор здесь не царил надо всем, каждый жил по своему хотению, по заветам старинного гостеприимства. Меблированных комнат или квартир при трактирах, где пришлось бы жить невесть с кем стена об стену, здесь не существовало. Зато можно было недорого снять этаж или флигель в дворянском доме и вести более или менее общую жизнь с хозяевами. Правда, развлечений особенных пока не было. Дамы с наслаждением посещали лавки. Здесь, наконец, после долгого лета, дамы узнавали новые моды, заказывали новейшего фасона парики в виде башен, украшенных цветами или корабликами, рассматривали образцы только что привезенной кисеи, необыкновенные чепчики и шляпки. У мадам Виль приобретали шельмовки, бархатные шубки без рукавов, поражавшие ценой и бессмысленностью. Мадам Кампиони славилась гирляндами и бантиками на башмаки и платья. Юбки тогда достигли наибольших размеров, но ткани подешевели. Серебряные и золотые нити не вплетали больше в саму материю, а делали из них сетки и накидывали поверх бальных туалетов. Так выходило и красивее, и дешевле. Одной сеткой украшались все платья, оттого их можно было нашить гораздо больше. Но надевать их было почти некуда, и мать, и дочки Грибоедовы покупали наряды для летнего времяпрепровождения в Хмелитах. Там у них и театр свой был, и балы, и прогулки в саду, и катание в каретах. А в Москве был только театр у Апраксиных. Строился Петровский театр, на деньги воспитательного дома и предприимчивого англичанина Медокса, но он еще не открылся, и даже балов почти не устраивали. В 1783 году положили создать дворянское собрание, но домом оно пока не обзавелось. Мужчины спасались за картами в английском клубе, а дамам оставалось только ездить друг к другу с визитами и в церковь. Вечерами собирались где-нибудь поиграть в карты, послушать музыку. Молодежь пыталась немного танцевать в тесных комнатах старых домов. Город стало не узнать. Повсюду спешно сносили деревянные постройки и начинали возводить каменные дворцы и публичные здания. Москва превратилась в одну большую и очень грязную стройку. Улицы еще не мостились, только кое-где покрывались досками и бревнами. От этого становилось только хуже. После дождей и таяния снега доски торчали почти стоймя, и не было никакой возможности по ним проехать. Зимой, к счастью, это безобразие скрывалось под снегом, и разумные люди приезжали в столицу по первому пути, а уезжали до распутицы. И все равно вечерами своих лошадей жалели, а запрягали наемных ямских, тем более что в темноте упряжь все равно не видна. Фонари стояли повсюду, но свечные, и на расстоянии не менее 40 сажений. При их свете только что на забор не наедешь, но человека можно и не увидеть, сбить с ног. Из построек Новой Москвы при Федоре Алексеевиче готовы были дворец Апраксина, весь изумрудно-лазоревый, чудно украшенный, с изгибающимися стенами, и еще дом известного поэта Хераскова. Эти барочные здания Грибоедов любил и охотно навещал их владельцев, тем более что разделял их любовь к театру и мог часами доказывать сердившемуся Хераскову превосходство французской драматургии над русской. В свой последний год жизни Федор Алексеевич имел удовольствие увидеть достроенным прекрасный дом Пашкова, но умер до того, как туда вселилась огромная семья хозяина. Остальную Москву Федор Алексеевич не любил. Более того, начинал ненавидеть, как и многие старики той поры. В моду на их глазах вдруг вошел беспринципный Матвей Казаков, выстроивший в готическом, презираемом еще Вольтером стиле, Петровский дворец, но тотчас же обратившийся к классическому стилю, более всего напоминавшему непривычному глазу казенную архитектуру, вроде удручающе громадного воспитательного дома, слегка оживленную однообразной колоннадой. Федор Алексеевич, к счастью своему, не дожил до того дня, когда Казакову стали поручать не только присутственные места и больницы, не только бесчисленные частные дома, но даже церкви. На засилье казаковской школы кое-кто сетовал, но безуспешно. Императрица ей покровительствовала. И молодые охотно следовали ее вкусу, поскольку вычурное искусство барокко им успело надоесть и хотелось разнообразия. Во время последней болезни Грибоедова стали раздражать и церкви, точнее, перезвон их колоколов и часов, влетавший в окна с 10-15 соседних колоколен. Если пономарям удавалось бить строго одновременно, от такого боя дрожали стекла в рамах и закладывало уши, и прерывался беспокойный сон пожилого человека. Федор Алексеевич скончался 2 марта 1786 года, оставив 3000 душ крестьян и 55 тысяч рублей долгу. По тем временам наследство было отличное, а долг невелик. Тогда не считали достойным уметь сводить доходы с расходами. В этом видели склонность к расчетливой жизни, что-то купеческое и мещанское. Даже богатейшие вельможи Потемкин или Валерьян Зубов, например, имевшие 40-50 тысяч крепостных и бесчисленные богатства, добытые всеми путями, оставляли до 1 000 000 рублей долгов. Так что Грибоедов жил довольно скромно, посредством, и долги его не обременили имение. Мария Ивановна, вдова, имела собственные средства и более 2000 душ, что очень немало. Дочери получили по смерти отца почти по 200 душ в разных деревнях каждая и стали желанными невестами. Алексей Грибоедов, сделавшись хозяином богатого владения, службы не бросил, хотя был всего лишь в чине гвардии поручика и имел самый благовидный предлог для отставки. Он был молод, полон веры в себя и не желал хорониться в деревне, жениться и вести покойную жизнь помещика, охотиться да развлекать гостей. Все его поколение с детства было напитано идеями просвещения. Не то чтобы Алексей читал французских энциклопедистов, Вольтера или Руссо, или их русских и немецких подражателей, или имел склонность к метафизическим беседам и спорам о политике, он, как и многие, впитывал идеи из воздуха, которым был окружен, из театральных пьес, из журналов, из разъяснений учителей, правительства и даже полковых командиров. Ему внушили, что достоинство человека, гражданина и патриота определяют не богатство и сословная принадлежность, но дела, служба на благо Родины. По-французски эта мысль звучала как призыв покончить с жестким кастовым делением общества, с безграничной властью монарха, дать простор силам всех, кто может принести пользу в стране. В переводе на русский она стала означать просто, что величие человека определяется его чином в табеле о рангах. Это было и неплохо. Если вообразить, что тысячи молодых людей, в том числе не дворян, прекрасно образованных и духовно развитых, вступают одновременно на первую ступень служебной лестницы в равном положении, которое не зависит от денег и титулов предков, то всех выше должен вознестись самый достойный, тот, чье служение будет наиболее полезно государству. Таков был идеал российских правителей, мечтавших сделать всех подданных равными и полными рвения. Никого не смущало, что деятельность немало не соответствовала идеалу. В этом видели даже преимущество. Тогда верили в разум, верили, что все можно исправить, победить пороки, восторжествовать над злом, утвердить добрые нравы и естественные порядки, согласовать веления природы и благо общества. И чем менее походила Россия на царство разума, чем больше предстояло труда по его утверждению, тем больше была бы слава в потомках. Достижима ли цель? Такой вопрос и не ставился. Можно не сомневаться. Только и необходимо, что воспитать детей в понятиях добродетели и доблести. По-французски это выражалось одним словом «ветрю». Удалить их от непросвещенных взрослых, заперев на годы в закрытых учебных заведениях, а потом вывести в свет, предоставив им одинаковые возможности для продвижения. Такие люди, несущие в самих себе глубоко осознанный нравственный закон, конечно, не стали бы презирать крепостных, уподобляя их скоту. Нет, они увидели бы в крестьянине человека, хотя темного и непросвещенного, стали бы для своих людей отцами и благодетелями, направляя простые их побуждения к общественному благу. Чарующая картина будущего благоденствия России открывалась с высот века просвещения. Казалось, уже через поколение другое наступит царство разума на земле. В него искренне верили, и кто в малом, кто в большом, стремились внести свою лепту в кажущееся общим дело. Вера в разум успешно подменяла веру в Бога, а порой и вовсе вытесняла ее. То и дело, тот или иной молодой человек объявлял себя вольнодумцем, вольтерьянцем, годами не ходил к исповеди, и никто его за это не преследовал, не порицал. Церковь не пользовалась никаким уважением у правительства и дворянства, оставаясь прибежищем старых дев и пожилых ханжей. Над старухами, вечно отбивающими поклоны в молельнях, смеялась сама императрица в собственных своих пьесах, и с ее легкой руки высшие круги стали презирать истовость и долгие посты. Поколению, рожденному в конце 1760-х годов, будущее улыбалось и жизнь радовала. Каждый год словно бы приближал торжество разума. В феврале 1786-го императрица запретила слово «раб» в официальных бумагах, и поэт Василий Капнист откликнулся восторженной одой. «Красуйся, счастлива Россия, восторгом радостным пылай, встречая времена золотые, главу цветами увенчай. Да глаз твой в песнях возгремит, исполнит радости вселенну, тебе свободу драгоценну Екатерина днесь дарит». Отмена слова воспевалась им как отмена рабства, ибо казалось шагом к совершенному будущему. И стихи Капниста вовсе не были придворной лестью, желанием возвеличить императрицу по ничтожному поводу. Тремя годами ранее он писал и бестрепетно публиковал проникнутую болью и недоумением оду на утверждение крепостного права в украинских землях. Тем отраднее было ему провозглашение вольности, хотя бы на словах. Капнист был старше Алексея Грибоедова и его сверстников. Жар его души успели остудить годы, и не он был выразителем чувств молодого поколения. Лучшими поэтами из молодых почитались Крылов и Карамзин, чьи стихи были светлы и радостны. Им подражали многие по мере сил. Алексей Федорович, правда, стихов не писал, даже не читал, разве что на ночь для усыпления, но к веяниям времени был чуток, хотя выражал свое восприятие делами, а не словами. В ту пору, когда Крылов воспевал свою Анюту, а Карамзин — музу поэзии, Алексей Грибоедов предавался ратным удовольствиям, всему предпочитая грохот битв и сражения, где решались судьбы страны, и вклад каждого был заметен и важен. Он, как лев, дрался с турками при Суворове во вторую русско-турецкую кампанию, отличился при Фокшанах и Рымнике, а с наступлением затишья в боевых действиях уехал в Россию. Карамзин тем временем отправился в путешествие по Европе, надеясь увидеть в ней начало идеального устройства, необходимого российскому государству. Крылов же затеял в Петербурге издание великолепного сатирического журнала «Почта духов», куда и писал сам все материалы.